28 декабря. Пятница. Просыпаться дома было непривычно. Наташа приоткрыла глаза. Семён читал за столом книгу. «С кем ты вчера наклюкалась?» — не поднимая глаз, спросил он. Он был перед ней очень виноват и знал это. «С заказчицей», — вздохнула Наташа. Тут он, наконец, на нее посмотрел и засмеялся. «Как ты мог?» — обиженно начала Наташа. «Наташ, перестань», — попросил он. «Проехали». Наташа отбросила одеяло. Ей очень хотелось его поругать, но она не стала. Пожалела. «Тебе весь вечер звонили», — проворчал Семён. В телефоне было 5 неотвеченных вызовов, и все от родителей. Наташа позвонила маме, пообещала, что в ближайшее время обязательно заедет, а Новый год встречать будет с друзьями. Мама была на работе, с лишними вопросами не приставала, и про своего единственного нового друга Наташа не сказала. Пока она разговаривала, Семён тоже куда-то звонил, только ему не ответили. «Ларисе», — хмуро объяснил он. «Зачем?» — удивилась Наташа. «Новый год скоро». Семён недовольно жал губы. «Нужно ей денег подкинуть». Наташа открыла рот и закрыла. Она знала, что за его вспыльчивостью прячется совсем другое, но это было чересчур даже для нее. «Надо подкинуть, как думаешь?» «Надо», — кивнула Наташа. Он снова набрал номер, ему снова не ответили. Семёну это не нравилось. Кажется, он стал всерьез беспокоиться. «Съездить к ней, что ли?» «Ты знаешь, где она живет?» — удивилась Наташа. «Еще бы мне не знать», — усмехнулся он. «Витька менял материну квартиру. Мы с ним несколько вариантов просмотрели. Меня это, между прочим, тоже касалось». Наверное, он опять вспомнил, что безвозмездно отказался от родительского наследства и разозлился непонятно на кого. Он какое-то время еще пытался дозвониться, а потом вызвал такси, и они долго звонили в обитую ярко-красной искусственной кожей дверь Ларисиной квартиры. Под дверью лежал веселенький коврик. По коврику плавали разноцветные рыбки. «Пойдем», — наконец Наташа дернула Семёна за рукав. Он послушно двинулся к лифту, а на улице терпеливо смотрел, как Наташа определяла по электронной карте, где они находятся и где ближайшая станция метро. До метро было 300 метров. «Виктор с Ларисой долго были женаты?» Наташа повернула в сторону метро. «5 лет». «А почему у них детей не было?» «Откуда я знаю?» Семён помолчал. «Знаешь, у меня однажды чуть не появился ребенок». «Что?» — ахнула Наташа. Она даже остановилась. «Как это чуть не появился?» «Это не то, что ты думаешь». Семён потянул ее за рукав. «Откуда ты знаешь, что я думаю?» «Догадываюсь», — усмехнулся он. «Это не то, что ты думаешь, это мерзкая история. Я тебе как-нибудь расскажу». «Нет уж, пожалуйста, расскажи сейчас». Семён все тянул ее за руку, но Наташа не двигалась. «Сейчас не хочу». Он наклонился к ней и прошептал в ухо. «У меня нет детей, клянусь. У меня появится ребенок через 9 месяцев». Он подумал и решил. «Может быть, даже через 8,5. Мы сколько знакомы?» «Семён!» Он отодвинулся, полез в карман, достал зазвонивший телефон. «Лариса?» — успела спросить Наташа. Он покачал головой. «Нет». И заговорил в трубку. То есть сначала он слушал, а потом устало произнес: «Мои соболезнования. Если какая помощь нужна, ты скажи». Семён убрал телефон, посмотрел на Наташу. У Вовки мать умерла. Семён медленно двинулся дальше, Наташа пошла рядом. Она знала, что он скажет в следующую минуту. «Я, пожалуй, туда съезжу, как думаешь?» Наташа кивнула. «Надо поехать. Володе сейчас нужна поддержка». С собой Семён ее не позвал. Он старался оберегать ее от всего неприятного. До метро они дошли молча и разъехались в разные стороны. Борис не знал, что лучше — ехать на работу или остаться дома. Хотелось оказаться в одиночестве, но такой возможности у него не было. Лиза сидела напротив, не поднимая глаз. Она помешивала ложечкой чай, ложка неприятно звякала. «Боря?» «Да. Лучше уехать. На работе можно запереться в кабинете и никого не видеть». Лиза подняла на него глаза и снова опустила. «Ты меня больше не любишь?» «Что?» — опешил он, вставая из-за стола. «Что за глупости? С чего ты взяла?» «Боря, ты меня любишь?» Жена жалобно на него посмотрела. В глазах стояли слезы. «Перестань, Лиза. Ну, конечно, я тебя люблю. Он прижал ее голову к животу и погладил. И заставил себя улыбнуться. «Что на тебя нашло?» «Ты правда меня любишь?» Она вывернулась из-под его руки. Слеза из одного глаза скатилась по щеке. «Лиза, что случилось?» Меньше всего ему хотелось сейчас подобных сцен. Она опустила голову в ладони. Плечи у нее вздрагивали. «Ну, перестань», — попросил он и погладил ее по плечу. «Пожалуйста». Он не прикасался к ней с тех пор, как вернулся из командировки, но такое и раньше случалось. Ему не 20 лет. Лиза дернула головой и метнулась в ванную. «Все нормально, Лизочка», — громко сказал Борис. В ванной шумела вода. Шум прекратился, Лиза вышла из ванной. «Ну что с тобой?» Борис подошел к ней, обнял. «Мне кажется, я все время одна», — пожаловалась она. «Мне кажется, что я тебе мешаю». «Ты мне не мешаешь. Все нормально». Он не смог бы ее бросить. Хорошо, что Ирена сама его прогнала. Антонина права. Ничего путного из связи на стороне не вышло бы. Лиза шмыгнула носом, жалобно спросила. «Как вчерашний корпоратив?» «Плохо, что пришлось пропустить корпоратив. Поздравить коллег было необходимо». «Нормально», — улыбнулся Борис. «Скука, как всегда». Вчера он, приехав от сестры, сразу лег и даже сразу заснул. «Будь умницей, не шали», — он подмигнул жене. «И не придумывай глупостей». Быстро одевшись, Борис снова прошел на кухню. Лиза тихо сидела за столом. «Если хочешь, в каникулы можно куда-нибудь съездить», — предложил он. «Туда, где виза не требуется. Хочешь?» «Я хочу, чтобы ты меня любил», — грустно сказала она. Глаза у нее были припухшие, красные. Такого он ее еще не видел. Она впервые при нем плакала. «Я тебя люблю». Борис снова ободряюще ей подмигнул, но жена на него не посмотрела. Она смотрела в стул. Он помедлил, стоя в дверях, повернулся и вышел из квартиры. Только садясь в машину, он почувствовал, что вне квартиры дышится ему легче. Телефон он достал, когда поставил машину на служебную стоянку. Ирена не ответила. Он набирал и набирал номер. Сначала на самой стоянке, потом внизу, в холле здания, потом в кабинете, потом позвонил сестре. Больше звонить было некому. «Не могу дозвониться Ирене». Антонина молчала. Это означало, что ей не нравится то, что она слышит. «Я только хочу убедиться, что с ней все в порядке». Он убедится, что с Ириной все в порядке, и забудет о ней навсегда. Они с Лизой поедут куда-нибудь, где тепло и солнечно. Он будет обнимать податливое тело и снова почувствует себя счастливым. Ну, хотя бы не несчастным. «Сбрось мне ее номер», — вздохнув, буркнула Антонина. «Может быть, она мне ответит?» Сестра перезвонила через пару минут и недовольно доложила. «С ней все в порядке. Она просила тебя ее не беспокоить». «Ну и отлично», — как ему показалось с облегчением, выдохнул Борис. «Не беспокоить, так не беспокоить. Любовные приключения — это весело и щекочет нервы, но спокойная жизнь дороже. Да и Лизу надо пожалеть». За окном потемнело, повалил густой снег. Снежинки падали красиво, кружились, но ему показалось, что город заносит мутным зловещим холодом. Впрочем, Борис не любил пустого времяпрепровождения и в окно смотрел недолго. Телефон в сумке завибрировал, когда поезд метро подходил к остановке. «Лиза, я в метро», — сказала Наташа Елизавете. «Перезвоню минут через 20». Стало стыдно, она сама должна была позвонить новой приятельнице. Елизавета очень помогла ей вчера. Слышно Елизавету было плохо. Двери вагона открылись. «Подожди!» — Наташа быстро выскочила из вагона, дождалась, когда утихнет шум ушедшего поезда. «Я в метро, домой еду». «Давай встретимся», — предложила Лиза. «У тебя есть время?» Наташа не знала, есть ли у нее время. Семен мог позвонить в любой момент. «Давай», — согласилась Наташа и запоздала поблагодарила. «Спасибо тебе за вчерашнее». «Не за что», — отмахнулась Лиза. «Ты где сейчас?» Сейчас Наташа находилась в центре. Отсюда удобно ехать в любую сторону. Елизавета подумала и предложила кафе недалеко от своего дома. Наташа согласилась. Ей было все равно, куда ехать. Да и ехать было всего пару остановок. Наташа подумала, что Лизу придется подождать. Но когда она вошла в небольшое уютное помещение, Лиза уже сидела за столиком. «Как настроение?» В бывшей заказчице что-то изменилось, но Наташа не сразу это заметила. «Мы помирились», — садясь за столик, призналась Наташа. Отчего-то признаваться было неловко. Ну и слава богу. Лиза посмотрела в сторону. Очень за тебя рада. У нее были припухшие веки. Это не могли скрыть даже телесные тени. Лиза подняла глаза. В глазах стояли слезы. «Лизочка, что случилось?» — ахнула Наташа. У Елизаветы задергались губы. Еще день назад Наташа всерьез усомнилась бы, что Елизавета умеет плакать. Заказчица всегда казалась абсолютно благополучной и уверенной в собственном непоколебимом благополучии. Благополучные дамы не плачут. Они утешают других, бедных и несчастных, таких, как Наташа. «Лиза!» Елизавета махнула рукой, не обращая внимания. Наташа молча поднялась, купила у стойки 2 кофе и 2 пирожных, принесла на подносе. Лиза успела справиться со слезами. Она даже виновато улыбнулась, посмотрев на Наташу. «Плохое настроение?» Наташа подвинула подруге кофе. Подруга тяжело вздохнула. «Я все время одна», — еле слышно проговорила она, обняв чашку с кофе пальцами. «У тебя прекрасный муж», — запротестовала Наташа. Бориса Александровича она видела всего несколько раз, но и этого было достаточно, чтобы заметить, что к жене он относится с заботой и ласково. «Меня его родственники терпеть не могут. Ну и наплевать, ты за него замуж вышла, а не за них». Наташа отпила кофе и отодвинула, горячий. «Его дочка вообще никогда мне не звонит. Никогда. Как будто меня вообще нет». «У него есть дочка?» — отчего-то удивилась Наташа. «Угу, 25 лет. Может, к матери ревнует? Мать умерла 100 лет назад. Маше было чуть больше года». «Ну, значит, просто так ревнует, к себе. Наплевать. Главное, что Борис Александрович тебя любит». «Я так старалась, чтобы у нас были хорошие отношения. Борису всегда напоминала, чтобы дочери позвонил. Недавно уговорила его работу найти для зятя». «Лиза, не обращай внимания», — посоветовала Наташа. «Со временем отношения наладятся, вот увидишь». «Нет», — Лиза покачала головой. «Я для них чужая». Показалось, что Лиза скажет сейчас что-то еще, очень важное, но подруга только вздохнула. Вчера Елизавете удалось отлично подбодрить Наташу. Сегодня Наташа не сумела ответить тем же. Лиза оставалась задумчивой и грустной. Наташа очень ее жалела. Антонина проснулась с твердым намерением не думать больше о брате и его бабах. Михаил прав. Брат давно уже взрослый. Хватит беспокоиться о нем, как о маленьком. Думать нужно о Маше и будущем малыше. И о себе, в конце концов. Антонина дождалась 9 часов и позвонила Михаилу. «Мишенька, какие у тебя планы на Новый год?» Новый год они всегда встречали вместе, за исключением тех лет, когда Михаил был женат. «У тебя будем или у меня?» — зевнул Михаил. Наверное, она его разбудила. «Как скажешь». «У тебя», — решил он. «Отлично», — обрадовалась Антонина. Она терпеть не могла возвращаться домой под утро в грохот петард. Последние годы петард стало меньше, но Антонину и оставшиеся раздражали. Времени до праздника почти не оставалось. Антонина принялась составлять список продуктов, которые срочно нужно заказать в интернет-магазине. Телефон зазвонил, когда список в черне был готов. «Я вас не разбудила, Антонина Александровна?» — спросила Оксана. «Что ты?» — засмеялась Антонина. «Я ранняя пташка». «Давайте я к вам приеду, приберусь перед праздником». «С ума сошла?» — удивилась Антонина. «У тебя 2 дня назад температура была 40». «Но сейчас-то температуры нет, я нормально себя чувствую, правда». «Не придумывай», — отрезала Антонина. «Сиди дома и лечись». «Я правда нормально себя чувствую. А перед праздником убраться надо, когда елка будет стоять». «У меня нет елки. Оксана, не дури». «Хотите, я вам елку куплю?» «Не хочу. Я хочу, чтобы ты поправилась. После праздников приедешь ко мне, и мы с тобой посплетничаем. Ты где будешь Новый год встречать? Домой поедешь?» В прошлом году Оксана уезжала на родину, позвонила оттуда, чтобы поздравить Антонину, и Антонина переживала, что девушка тратит деньги на дорогую мобильную связь. «Со Стёпой буду». «Ну и отлично, я очень рада». «Как хорошо, что он тогда не повелся на Лискины уговоры, правда? Это ведь ужас мэра города шантажировать». Настроение испортилось сразу и бесповоротно. «Она жена бывшего мэра». Антонина простилась с Оксаной, снова попыталась вернуться к списку продуктов, но сосредоточиться не удавалось. Антонина прошлась по квартире, заглянула в комнату, где вчера отсыпалась Ирена. Валявшуюся на полу черную косметичку она заметила случайно. Косметичка почти полностью закатилась под диван. Косметичка могла принадлежать только Ирене. Вчера Борис, укладывая Ирену, рассыпал содержимое сумки. Антонина не стала смотреть, как он подбирает с пола кошелек и прочее, ушла на кухню. Вчера она очень на него злилась. Сегодня злилась не меньше. Косметичка была изящная и дорогая. Антонина открыла молнию. В косметичке, помимо обычного женского набора, туши, помады, лежало несколько листочков с записями от руки. У Антонины тоже была привычка записывать что-то нужное на обрывках бумаги. Только она не складывала это в косметичку. Она бросала бумажки в ящик стола. Антонина застегнула молнию и бросила косметичку на диван. Зазвонил телефон. Борис угрюмо пожаловался. «Не могу дозвониться до Ирены. Господи, как она от него устала! От него с его несчастным голосом, от пьяной Ирены, разбрасывающей свои косметички, от Лизы, которая уговаривала Степана шантажировать мэра, у которой имеется огромная сумма денег. Я только хочу убедиться, что с ней все в порядке». «Сбрось мне ее номер», — вздохнув, буркнула Антонина. «Может быть, она мне ответит?» Ирена действительно ответила. Антонина представилась, извинилась, сказала, что Борис очень волнуется. «Со мной все в порядке. Извините меня за вчерашнее. А Боре скажите, чтобы мне не звонил. Я не отвечу». Надо было распрощаться, но Антонина, вздохнув, призналась. «Ты забыла у меня косметичку. Я сегодня дома. Приезжай, забери, если хочешь». Она еще надеялась, что Ирена посоветует выбросить находку. Но женщина начала благодарить и пообещала приехать. Едва ли ей очень жалко помаду. Наверное, нужны записи на клочках бумаги. Семен позвонил, едва Наташа успела раздеться, приехав домой. «Сейчас еще раз загляну к Лариске и приеду», — пробурчал он. «Я с тобой». То ли от того, что Лиза была такой подавленной, что рядом с ней невольно становилось грустно, то ли от того, что убийца продолжал гулять на свободе, и Наташа не могла об этом забыть, ей вдруг сделалось страшно. «Семен, пожалуйста», — жалобно попросила она. Он недовольно вздохнул и неохотно сдался. «Приезжай», — он назвал станцию метро. Метро находилось рядом с домом Володиной матери. «Да», — радостно крикнула Наташа, — «я быстро». Она действительно доехала быстро. Она даже по эскалаторам бежала, как будто Семен мог уйти, не дождавшись. Семен и Володя курили около урны. Глаза у Володи были красные. Он увидел Наташу первым и, жалко улыбнувшись, кивнул. Поздоровался. Семен обернулся, выбросил окурок, взял подошедшую Наташу за локоть, а другой рукой тронул за рукав Володю. «Звони». «Я летом заезжал к Вите». Володя жадно затянулся и тоже бросил окурок в урну. «Мать на даче варенье наварила. Она летом еще нормальная была. В общем, я ему 3 банки варенья отвез». Володя достал новую сигарету и снова закурил. «У него в квартире девчонка была. Имя у нее еще такое странное — Агата». «Что за девчонка?» — насторожился Семен. «Да не знаю я. Обычная девочка, лет 25. Они не были в восторге от того, что я заявился. Я варенье оставил и ушел. Звони». Семен опять потрепал Володю за руку и, не оглядываясь, потащил Наташу к метро. Только поехали они не к дому Ларисы, а к Семену. «Ты должен был позвонить Володе, когда...» Стоя спиной к закрытым дверям, упрекнула Наташа. «Я звонил, он не ответил». Семен зло сжал губы. Понимал, что не прав, и раскаивался. «Я ни разу не видела Виктора с девушкой», — молчав, сказала Наташа. Семен не ответил. Он напряженно думал, хмурясь. Наташе даже казалось, что он ее не слышит. Не надо было к нему приставать, но по дороге к дому она снова заговорила. «Я с заказчицей встретилась, пока тебя ждала». «Зачем?» «Просто так, в кафе посидели». Наташа вздохнула. «Знаешь, она мне раньше ужасно не нравилась. Она мне казалась такой высокомерной, а еще казалось, что она все время притворяется». Разговаривает жалобно, а по 100 раз все заставляла переделывать, как будто ей нравилось меня унижать. «Стерва!» «Нет», — не согласилась Наташа. «Она хорошая». «Хорошие не ведут себя как стервы», — отчего-то разозлился Семен. «Наоборот бывает. Стерва может притвориться добренькой, а нормальный человек стервой — никогда». «Это просто не получится. Больше не встречайся с этой заказчицей. Семен, ты не прав. Я прав. Он покосился на Наташу и усмехнулся. Я лучше тебя знаю людей. Откуда? Фыркнула она. Дольше живу на свете, объяснил он. И вообще, я умнее. А, засмеялась Наташа, теперь понятно. Он снова нахмурился, и Наташа замолчала. В подъезде было темно. Наверное, перегорела лампочка. Семен на ощупь нашел нужный ключ. Кузя обрадовался, запрыгал, залаял. «Подожди немножко», — потрепал пса Семен. «Мы сейчас кое-что посмотрим и пойдем гулять». Он, не раздеваясь, прошел в комнату, достал компьютер Виктора. Он не обманывал, когда говорил, что содержимое компьютера брата просмотрел внимательно. Копию записной книги он нашел и открыл сразу, и там нашел телефон Агаты. Агата была записана без фамилии. Наташа смотрела, как он набирает номер. Женский голос ответил ему сразу, быстро. «Я брат Виктора», — успел сказать Семен в трубку. Больше он ничего сказать не смог. Женщина прервала разговор и больше на звонки не отвечала. Семен бросил телефон на стол и поднял на Наташу усталые глаза. Она ожидала услышать совсем не то, что он сказал в следующую секунду. «Больше не встречайся с заказчицей». Рена приехала меньше, чем через час. Либо находилась где-то недалеко, либо бросила все дела, чтобы помчаться за косметичкой. Антонина старалась улыбаться как можно любезнее, протянула Рене косметичку и смотреть на женщину старалась ласково. Ей очень хотелось, чтобы гостья поскорее исчезла. Ирена замялась, сунув косметичку в сумку. Антонине даже показалось, что уходить женщине не хочется. «Раздевайтесь», — ласково предложила Антонина. То есть постаралась предложить ласково. Была уверена, что гость распрощается, но Ирена сбросила шубку, подошла к висевшей на стене старой фотографии. На фотографии молодой Боря держал на руках Машу. Фотографию Антонина повесила недавно. Перебирала старые фото, посмотрела на нежное личико племянницы, заказала фотопечать на холст и повесила на стену. «Ой!» — ахнула Маша, зайдя не так давно к Антонине. «Зачем тебе такое старье?» «Захотелось», — объяснила Антонина. Боря на фотографии смотрел в объектив твердо и грустно. В то время он уже не производил впечатления умалишенного, как в первое время после смерти Ольги. У него уже была хорошая перспективная работа и даже, кажется, какая-то дама сердца. Впрочем, в этом Антонина не была уверена. Ирена приблизила к фотографии на холсте лицо и неожиданно показалась Антонине похожей на фотографию брата, как будто Бориной сестрой была она, а не Антонина. Это было странно, потому что у брата были широкие скулы и почти квадратный подбородок, а у Ирены лицо было тонкое, худое, вытянутое. Что-то общее было во взгляде, в наклоне головы. «Это на даче», — объяснила Антонина. Боря с ребенком на руках стоял у цветущей яблони. Яблоню потом пришлось спилить, потому что она принялась сохнуть с одного бока. «Вижу», — мягко улыбнулась гостья. Лиза сейчас грустно вздохнула бы, давая понять, как она жалеет мужа, которому пришлось пережить большое горе. Именно так и было, когда Антонина показывала невестке старые альбомы. «Чаю?» — предложила Антонина. «Нет, спасибо», — отказалась Ирена. Антонина кивнула гости на кресло, сама села напротив. «Извините меня за вчерашнее». «Ерунда», — отмахнулась Антонина. Гостья молча кусала губы. На Антонину она не смотрела. «Черт возьми, у Антонины куча дел. У нее пустой холодильник и пыль на подоконниках». «Я не буду больше встречаться с Борей, не беспокойтесь». Антонина промолчала. «Он счастлив в браке?» Ирена подняла глаза. Глаза у нее были печальные и умные. «Она была бы для Бори лучшей женой, чем Лиза», — неожиданно подумала Антонина. «Они и внешне друг другу подходят больше». «Нет», — вырвалось у Антонины. Странно, она никогда раньше не называла брак брата неудачным. Ей Лиза не нравилась, но женился на ней Боря, а не она. А брат до встречи с Иреной казался вполне довольным. «Мы слишком поздно с ним встретились». «Да», — подтвердила Антонина. Гостья опять замолчала, потупив глаза, и Антонина с тоской поняла, что отделаться от проблем брата ей не удается. «Боря говорил, ваш муж был мэром?» — вздохнула Антонина. «Да», — равнодушно подтвердила Ирена. «У него, наверное, было много недоброжелателей?» «Хватало. Что с ним случилось, Ирочка? Неудачно превысил скорость, поморщилась Ирена. Ей не хотелось говорить о муже. Ей хотелось говорить о Борисе. Она задержалась в квартире у Антонины, потому что это еще связывало ее с Борей. Ира, вы должны знать, вашего мужа шантажировали перед его гибелью? Ирена не спросила, почему Антонина задает такие странные вопросы. Она помолчала, покивала каким-то своим мыслям и тихо и странно ответила. Она брала свое. Кто такая она? Антонина ни то не успела спросить, ни то не захотела. Она — это Лиза, отчего-то была уверена Антонина. Женщина резко поднялась, быстро надела шубу и, грустно и виновато кивнув Антонине, захлопнула за собой дверь. «Пошли СМС-ку», — посоветовал Наташа. Семен безуспешно звонил Агате каждые 10 минут. Он недовольно поморщился. Это и понятно, он же умнее, а она лезет со своими советами. Семен снова набрал номер, а потом, тяжело вздохнув и виновато покосившись на Наташу, набрал. «Я иду в полицию». Наташа села на подлокотник кресла, он притянул ее одной рукой. Она могла его не встретить и не знать, что сидеть на подлокотнике — счастье. Снова набрав номер, Семен даже не поднес телефон к уху, но тихий женский голос почти сразу произнес: «Алло». «Я брат Виктора». Семен подвинул руку, Наташа чуть не свалилась с подлокотника. «Мне нужно с тобой поговорить». «Через час на Чистых прудах», — быстро сказала девушка. «У метро. Сможете приехать?» «Да», — буркнул Семен и отключился. «Как мы ее узнаем?» — возмутилась Наташа. «Надо было спросить». «Она нас узнает», — отмахнулся Семен. «Да, пожалуй, каждый, знавший Виктора, сможет узнать его брата. Братья были похожи». У места встречи они оказались на 15 минут раньше. Наташа не была здесь несколько лет. Место изменилось. Не было больше уродливых торговых комплексов. Маленькая площадь казалась просторной. Город становился красивым. Не признать это было невозможно. «Не мерзнешь?» — наклонился к ней Семен. Наташа покачала головой. «Нет». Ветра не было совсем. Редкие крупные снежинки падали почти вертикально, ложились на ветки деревьев, как на рождественской картинке. Семен достал телефон, набрал номер, и почти сразу к ним подошла худенькая девушка в черном пуховике. В руке у девушки звонил телефон. Девушка Наташе не понравилась. Она смотрела на Семена со злым вызовом, а Наташу оглядела быстрым цепким взглядом. Лицо с мелкими чертами, бесцветное, неинтересное. «Агата?» Девушка Семена не ответила. А он, словно перестав ее замечать, взял Наташу за локоть и повел по бульвару, успев перейти перед подходящим к метро трамваем. Он и потом не обернулся, когда смахивал рукой снег с ближайшей лавочки. Наташа увидела девушку только когда уселась на скамью. Семен остался стоять, и подошедшая Агата стояла. И Наташа почувствовала себя глупо. «Я ничего не знаю», — уставившись себе под ноги, проговорила девушка. Губы у нее были сжаты в полоску. «Тебя никто ни в чем не обвиняет», — грустно улыбнулся ей Семен, тронув за рукав. То ли улыбка подействовала, то ли слова. Девушка перестала сжимать губы и даже, кажется, посмотрела на Семена с благодарностью. «Витя тебя любил?» — Семен взглянул ей в глаза. Она потупилась, тяжело вздохнула и, кажется, абсолютно честно призналась. «Не знаю». «Ты долго с ним встречалась?» — ласково спрашивал Семен. Агата затрясла головой. «Нет». «Расскажи, что знаешь. Просто расскажи». «Однажды брат его приезжал». Агата посмотрела на Семена. «Не вы». Семен покивал. «Знаю». «Один раз его жена должна была приехать, но я тогда сразу ушла, жену не видела». «Бывшая жена», — уточнил Семен. «Да, бывшая». Снег перестал. На миг показалось, солнце засветило в глаза. Наташа поднялась. «Как ты с Витей познакомилась?» Агата дернула плечом. Об этом ей говорить не хотелось. «Я ничего не знаю, правда». Солнце спряталось, и тут же подул ветер. «Если бы знал, давно все рассказал бы полиции. Они меня сразу нашли». Агате хотелось, чтобы Семен поскорее ее отпустил. Наверное, еще больше ей хотелось забыть о Викторе и об убийстве. «Послушайте», — взмолилась она, — «мы встречались всего несколько раз, а за месяц до того, как это случилось, расстались. «Почему расстались?» — быстро спросила Наташа. Агата не ответила, только зло сжала губы. «Ну ладно», — кивнул Семен, — «беги». Она действительно почти побежала. Черный пуховичок влился в толпу у метро и исчез. Что-то, связанное с черным пуховиком, опять мелькнуло в памяти. Что-то важное. Наташа попыталась удержать воспоминания, но не смогла. «Замерзла?» «Нет». «Прогуляемся?» Наташа кивнула. Они любили гулять здесь с Гариком, когда были еще студентами. Наташа спускалась к пруду и кормила уток хлебом. Нужно позвонить Гарику на Новый год и поздравить. У них было много светлых моментов, и Наташа всегда будет вспоминать их с благодарностью. А в том, что жизнь их развела, никто не виноват, разве что судьба. Пруд был покрыт льдом. По льду на коньках катались дети. «Когда теряют любимого человека, так себя не ведут», — зло сказала Наташа, думая о Агате. «По-разному себя ведут», — не согласился Семен. Помолчал. Скорее всего, Витя не был для нее любимым человеком. Они расстались за месяц до убийства, ты же слышала. А она для него? Откуда я знаю? Он потянул ее к находящемуся рядом индийскому ресторану. Еда оказалась слишком острой и сладковатой. Наташе она не понравилась. Список продуктов, которые необходимо купить, Антонина продолжала составлять с трудом. Пыталась сосредоточиться на предстоящем празднике, а думала о Лизе. В конце концов она бросила шариковую ручку на наполовину исписанный лист бумаги, встала со стула и прошлась по квартире. Она не считала свою жизнь легкой. У нее были проблемы, когда росла Маша. У нее были проблемы на работе. В конце концов, с Михаилом тоже были проблемы. Но у нее никогда не было таких проблем. Рядом с ней никто никогда не воровал, не грабил, не шантажировал. «Не доказано, что Лиза шантажистка», — остановила себя Антонина. Не так давно они с Оксаной подозревали, что у Лизы любовник, а на самом деле это были их злые домыслы. Молодая женщина по сотне причин может выйти из дома и вернуться рано утром. Просто погулять по улицам, например, если не спится. Вот и сейчас все подозрения Антонины могут оказаться чушью. Антонина с трудом объяснила бы себе, зачем достала телефон, и позвонила Оксане. «Ты помнишь, когда Лиза вернулась утром?» «Когда Борис Александрович был в командировке, в Париже», — не удивилась вопросу Оксана. Девушка помолчала и твердо добавила. «Я думаю, она меня потому и уволила. Я стояла у окна с малышом в руках, а она, когда в подъезд заходила, глаза подняла и прямо на меня посмотрела». Из той командировки Борис вернулся в понедельник. Антонина удивлялась, что он остается во Франции на выходные, а Боря объяснял, что едет на выставку, и воскресенье является вполне рабочим днем, как и суббота. Выставлялись технические роботы. Антонина брату завидовала, для нее та выставка тоже представляла интерес. «Это было воскресенье?» — уточнила Антонина. «Угу», — подтвердила Оксана. «Я тогда с малышом все выходные провела». Антонина постояла, держа телефон у подбородка. Она догадывалась, что нервы у нее не в порядке, но никогда не думала, что с головой у нее тоже не все в норме. Невозможная, нелепая, дикая мысль промелькнула, оставив мутный осадок. В то воскресенье убили брата Семена. Рано утром. «У меня шизофрения», — констатировала Антонина. «У меня маниакальная подозрительность». Она не была уверена, что такой диагноз бывает, надо уточнить у Семена. «Ах, да, к Семену она больше ходить не будет». Антонина повертела телефон и положила его на стол. Можно допустить, что Лиза решит из мести убить Семена. Такое бывает только в романах, но допустить можно. Семен непорядочно с ней поступил. Но у нее не было никаких причин убивать его брата. Да и Семена Лиза убивать не собиралась, иначе не просила бы знакомого снять квартиру. Полиция вычислила бы ее на счет раз. Антонина с тоской посмотрела на телефон. Нестерпимо хотелось позвонить хоть кому-нибудь, пожаловаться на свои фантазии и посмеяться над ними, услышать, что она дура, и ей немедленно нужно к психиатру. Звонить было некому. Антонина села за стол, взяла ручку и принялась домучивать список продуктов. Расплатившись с официантом, Семен достал телефон. «Ларисе?» — спросила Наташа. Он кивнул, подержал трубку уха, сунул в карман пиджака. Потом снова достал и вызвал такси. Наверное, суточный лимит поездок на метро для него был исчерпан. К Когда он звонил в дверь бывшей невестки, Наташа была уверена, что дверь не откроется. Но она открылась, причем почти мгновенно. Лариса, по-видимому, только что пришла. Она была уже без шубы, но в высоких сапогах. «Ты?» — удивилась женщина. Наташу она постаралась не заметить. Почему-то она не желала замечать Наташу в присутствии Семёна. На вешалке из-под шубы торчал черный пуховик. Семён, отодвинув хозяйку, вошел в квартиру. Дождался, когда Наташа тоже войдет, и захлопнул дверь. «Почему у тебя телефон не отвечает?» «Забыла зарядить». Телефон действительно лежал на тумбочке, от него к розетке тянулся провод. «Ты зачем пришел, Степан?» — грустно улыбнулась Лариса. Наташа протянула руку и потрогала рукав черного пуховика. «С наступающим!» Семён достал из кармана конверт, сунул Ларисе. Женщина с удивлением посмотрела на конверт, потом на Семёна, а потом пылко его обняла. «Спасибо, дорогой!» Что еще сказать, Семён не знал и взялся за ручку двери. «Лариса, где вы были, когда убили Виктора?» — быстро спросила Наташа. «Что?» Хозяйка отвернулась от Семёна и брезгливо посмотрела на Наташу. «Где вы были, когда убили Виктора?» Лариса с жалобным недоумением посмотрела на Семёна, словно ища у него защиты. «Где ты была?» — не стал он её жалеть. «Послушай, ты что, спятил? Да ко мне неделю назад менты приходили. Даже этим идиотам не пришло в голову меня обвинять». «Лара, где ты была?» «О, Господи! Дома! Где же мне еще быть?» Она поправила шубу на вешалке, прикрыв мехом пуховик. «Ладно, не хотела говорить, но теперь скажу». Лариса с ненавистью посмотрела на Наташу. «У Вити был роман с соседкой». «Что?» — ахнула Наташа. «Был», — с удовольствием улыбнулась женщина. «У него был роман с соседкой». Она слегка наклонилась к Наташе. «У вас много незамужних соседок?» «Семён, это неправда!» «Где ты была в то утро, Лара?» Семён обнял Наташу за плечи. «У нас с Витей были прекрасные отношения, он все мне рассказывал». «Ты же говорила, что он тебя любил!» Не могла остановиться Наташа. «Любил!» — кивнула хозяйка и вздохнула. «Но с мужчинами такое случается. Мимолетные связи». «Лара, где ты была?» Семён сжал Наташу на плечи еще крепче. «Здесь!» — выдохнула Лариса. «Дома! У меня в то утро машину деревом придавило. Меня все соседи видели. Мы с гаишниками почти до вечера разбирались». «Покажи!» — велел Семён. Лариса сорвала шубу с вешалки, толкнув Семёна, выскочила на лестничную площадку и зло дергала дверь, пока Семён и Наташа выходили из квартиры. Вниз по лестнице она помчалась легко и резво, и, выбежав из подъезда, показала рукой на торчащий из снега пень. «Вот!» Это был даже не пень. Обломок ствола возвышался над землей метр на три. Если его не спилят, весной вполне может пустить ветви. «В то утро три машины придавило, и мою тоже!» Семён потянул Ларису за рукав шубы, затаскивая на тротуар. Мимо ехала новенькая Kia. Машина была красивая, модного темно-золотого цвета. Наверное, цвет имеет название, но Наташа его не знала. Машина остановилась, сидевшая в ней девушка окликнула. «Лариса!» Лариса недовольно оглянулась. «Мы машину купили!» Перегнувшись через девушку, с водительского места похвастался молодой человек. Волосы у парня были до плеч и выкрашены разноцветными прядями. Лариса криво улыбнулась, одобрила. Kia поехала дальше. «Я все утро была здесь!» Лариса тяжело вздохнула и укоризненно посмотрела на Семёна. «Как ты мог обо мне такое подумать?» «Извини». Лариса обиженно махнула рукой, проехали, и, не прощаясь, прошла к подъезду. «Семён!» — Наташа дернула его за рукав. «Я практически не знала Виктора, правда?» Она хорошо помнила, как друг отреагировал на появление Гарика. «Я...» «Да я и не сомневался», — удивился Семён. Усмехнулся и погладил Наташе пальцы. Она так перенервничала с той секунды, когда Лариса намекнула на то, что у нее мог быть роман с Виктором, что захотелось заплакать. Она не заплакала. Она уткнулась ему в плечо. Парня с разноцветными волосами и его спутницу она заметила только, когда девушка звонко спросила. «Вы страховой, да?» «Нет», — быстро ответил Семён. «Мы Ларисины родственники». «Ой, здесь ужас, что было!» Вспоминать происшествие девушке было весело. «Дерево упало прямо на наши машины. Хорошо, что на тротуаре никого не было». «Кошмар!» — подтвердил парень. Достал из кармана телефон и стал показывать фотографии с места происшествия. «Смотрите!» Фотографий было много, и на многих была Лариса. А на одной она явно выходила из-за угла дома. На Ларисе был черный пуховик. «Наша вот здесь была в центре, прямо под стволом!» — тыкала пальцем в экран веселая девушка. Крона дерева повредила машину основательно. Семен молодой паре посочувствовал. «Вы на свадьбу приехали, да?» Веселое любопытство девушки шло. Семен утвердительно улыбнулся. «А это я Ларису с Иваном Сергеевичем познакомила. Иван Сергеевич мой бывший тренер. Он сухожилие повредил, ему помощница была нужна. Ну, сиделка. А я знала, что у Ларисы медицинское образование». Пожалуй, веселая девушка в информированности не уступала соседке Ксюше. «Я так рада, что они друг друга полюбили. Это ведь здорово, правда?» «Правда», — подтвердил Семен. Куртка на девушке была легкая. Она передернула плечами, парень решительно потащил ее к подъезду. «Почему ты спросила, где Ларка была в то утро?» Глядя паре вслед, спросил Семен. «Потому что убийца был в черной куртке. Я уже не помню, кто мне это сказал. Нас всех полиция расспрашивала. Подъезд после убийства несколько дней гудел». Наташа двинулась в сторону метро, Семен пошел рядом. «Я так поняла, что об убийце только и было известно, что он был в черной куртке». «Или она?» «Или она», — согласилась Наташа. «Ты заметил, что на фотках Лариса выходит из-за угла?» «Заметил». «Она врет, что была дома». «Витька не стал бы портить ей жизнь», — вздохнул Семен. «Но она могла подстраховаться?» Народу в метро было много, они попали в самый час пик. Наташа прижалась спиной к закрытым дверям, Семен загораживал ее от толпы. Вид у него был хмурый. Наташа хотела спросить, о чем он думает, но в вагоне было шумно, и она не спросила. Возвращаясь из супермаркета с тяжелыми сумками, Антонина жалела, что не сделала интернет-заказ. Впрочем, заказывать продукты наверняка было уже поздно. В прошлом году она тоже спохватилась в последний момент, и доставку ей предложили только на вечер 31-го. Она тогда даже мясо толком не успела приготовить. Она не самая хорошая хозяйка, но хотя бы раз в году организовать для Миши нормальный стол просто обязана. Телефон зазвонил, когда Антонина ждала лифта. Сумки оттягивали руки, и доставать сотовый телефон Антонина не стала. Только дома, поставив сумки на пол, увидела, что звонил Боря. «Что?» — проворчала Антонина, набрав брата. «Мне кажется, что Ира знала Лизу», — задумчиво проговорил Борис. «У нас все было так хорошо, а потом я стал показывать фотографии, и Иру словно подменили». Антонина наклонилась к одной из сумок, достала нарезку красной рыбы, сунула в холодильник. «Я тебе надоел?» — вздохнул брат. «Не говори глупостей, Боря», — поморщилась Антонина. «Михаил прав, она избаловала Бориса. Он ведет себя как подросток». «Я приеду вечером, не возражаешь?» «Я сама к вам приеду», — быстро сказала Антонина. Ей захотелось сейчас же немедленно увидеть Лизу. Как будто от того, что она увидит невестку, станет ясно, шантажистка Лиза или нет. И жизнь снова станет ясной и понятной, как раньше. Антонина иногда любила себя пожалеть. И прошлую жизнь легкой не считала. Сейчас ей казалось, что прошлое было сплошным праздником. Она быстро рассовала продукты по полкам холодильника, выпила чаю, поговорила с Машей, племянница позвонила, когда Антонина уже надевала шубу, и направилась к метро. Навстречу прохожие несли елки, пахло приближающимся праздником. Антонина покосилась в сторону елочного базара. Если вернется не поздно, обязательно купит по дороге небольшую елочку. Или завтра сюда сходит, время еще есть. Дверь ей открыла незнакомая женщина. Лицо у дамы было суровое, и на Антонину она посмотрела неприязненно. «Антонина Александровна!» — выглянула из-за спины суровой дамы Лиза и жалко улыбнулась. «Здравствуйте!» Суровая тетка недовольно отошла, зашумел пылесос. «Здравствуй, Лиза!» Антонина сняла шубу, села на пуфик. «Боря еще не пришел?» «Еще нет». Картина художницы Наташи продолжала стоять прислоненной к стене. «Я его подожду». «Да-да, конечно». Пылесос умолк. Уборщица прошла в ванную, зашумела вода. Проходите, Антонина Александровна. Лиза казалась новой, незнакомой. Она осунулась. Не нужно быть психологом, чтобы заметить, что настроение у жены брата плохое. Настолько плохое, что это невозможно скрыть. Впрочем, женщине не может быть весело, когда муж заводит любовницу. Антонина внимательно смотрела на невестку. Знает? Не знает. Уборщица вышла из ванной. «Я закончила, Елизавета». «Спасибо». Тетка надела пуховик, подхватила стоявший на полу рюкзак, захлопнула за собой дверь. Антонина поставила сумку на тумбочку, подвинув при этом сумку Лизы. Лиза зачем-то взяла свою сумку в руки. Зашуршал замок, вошедший Борис с удивлением посмотрел на Антонину. Как будто она час назад не сказала ему, что приедет. «Ты сегодня рано, Боренька», — улыбнулась Лиза. И опять улыбка невестки показалась Антонине жалкой. «Перед праздниками никто уже не работает», — усмехнулся Борис, раздеваясь. «Завтра отсижу полдня на работе, и все. Будем отдыхать». Он помедлил и быстро поцеловал Лизу в щеку. Антонину он целовал раз в год, на день рождения. Он повел сестру в комнату. Лиза зашла в ванную. То, что невестка продолжала держать в руках сумку, в тот момент Антонине странным не показалось. Зря она сюда приехала. Мрачный Борис разговаривать был не настроен, сидел, устало прикрыв глаза. Антонина обрадовалась, когда Лиза позвала. «Ужин готов!» «Руки помою», — быстро поднялась Антонина. Атмосфера в доме брата была тягостная. Захотелось побыстрее исчезнуть отсюда. В конце концов, у Антонины свои проблемы есть. Отражение в зеркале ей не понравилось. Антонина наклонилась ближе, провела пальцами по щеке. Пожалуй, сейчас она выглядела на все свои года. Мыло в мыльнице было необычное, полупрозрачное, с цветочками внутри. Пахло мыло хорошо, свежестью. Кусок выскочил из рук, когда она включила воду. Антонина не сразу его нашла. Пришлось отодвинуть шторку под ванной, сесть на корточки, пошарить на полу. Еще раньше, чем мыло, она нащупала завернутый в целлофан сверток. Сверток лежал у самой стены, под трубами. Потом ей казалось, что она поняла, что находится внутри, еще когда двигала сверток к себе. Едва ли это было так, она никогда до этого не держала в руках оружие. Под целлофаном, завернутый в тряпичную салфетку, лежал пистолет.